свой пламенник прекрасней и ясней окрестных звезд в ней небо даровало на краткий срок земле, но ревновало ее вернуть на родину огней. Проснись, прозри, с невозвратимых дней волшебное спадает покрывало. Тому, что грудь мятежно волновала, сказала «нет» она, ты спорил с ней. Благодари, то нежным умиленьем, то строгостью она любовь звала, божественней расцвесть над вожделеньем. Святых искусств достойные дела глаголом гимн творит, краса явленьем. Я сплел ей лавр, она меня спасла.